Восхождение на Эверест. В конце 80-х Тайсон возвышался над всем боксом, как Гималай. Но и в Гималаях есть свой Эверест, возвышающийся над всеми остальными вершинами. Таким Эверестом для Железного Майка стал его бой с Майклом Спинксом 27 июня 1988 года в Атлантик-Сити. В этот день он встретился с последним человеком, который, как полагали, сможет оказать ему сопротивление. Майкл Спинкс шел на этот бой как солдат Швейк на войну, то есть цепляясь за любой повод, чтобы оттянуть свое свидание с Тайсоном на ринге. Спинкс, будучи абсолютно трезвым человеком, понимал, как мало у него шансов в этом бою. Понимая, что скорее всего его карьера на этом завершится, он стремился по пути заработать все деньги, какие только возможно. Потому и решил провести неурочный бой с Джерри Куни, стоивший ему титула IBF. В самом деле, на что мог рассчитывать в бою с Тайсоном тонкокостный бывший полутяж? Да, ему удалось на излете карьеры поймать Холмса, но Тайсон? У Майкла был один соперник, отдаленно напоминавший Тайсона. В 1983 году он дрался с Дуайтом Брэкстоном, которого позже, после принятия ислама, стали звать Дуайт Мухаммад Куави. Рост Брэкстона был всего 1,70 м против 1,89 м у Спинкса. И он не превосходил его в скорости. Спинкс отбегал от него все 15 раундов, набирая очки главным образом левой рукой. Но ведь он не мог не понимать, что с Тайсоном такой номер не пройдет. Менеджеры Спинкса торговали с командой Тайсона, как на Восточном базаре. И в конце концов сумели выбить оптимальные условия. Рекорд Рэя Леонарда по гонорару за один бой, $11,7 миллиона, наконец-то должен был пасть, причем сразу дважды. Точная сумма перед боем была неизвестна, так как она зависела от того, сколько соберет кабельное телевидение. Забегая вперед, скажу, что сборы превзошли все ожидания, в результате чего Спинкс получил за бой $13,5 миллионов, а Тайсон около 22. Помимо максимального гонорара, команда Спинкса пыталась добиться также и максимальной продолжительности боя. В это время как раз заканчивался переход с 15-раундовых боев на 12-раундовые. Начал его еще в 1982 году WBC, затем поддержала WBA, и, наконец, IBF тоже стала готовиться к тому же, но еще не сделала это окончательно. Спинкс не скрывал своих планов максимально измотать Тайсона в первой половине боя и спуртовать во второй, поэтому он и считал, что чем больше у него будет раундов, тем лучше. Бой начался еще до боя, с того, что Тайсона предельно разозлили. Промоутер Спинкса, Буч Льюис, обратил внимание на большую выпуклость на запястье левой перчатки Тайсона. Ему продемонстрировали, что под клейкой ленты не скрывается ничего, кроме узла шнуровки. Но он все равно никак не мог успокоиться и требовал, чтобы этот узел убрали. В конце концов, тренер Спинкса Эдди Фач сказал, что у него нет претензий, и уговорил Льюиса сделать то же самое. Когда они наконец ушли и Тайсон приготовился идти на ринг, он сказал Кевину Руни: «Этому парню, Спинксу, будет очень больно». Льюис не был истериком, он просто хорошо знал, что не слишком чистые боксеры, к числу которых с полным на то основанием тогда уже относили и Тайсона, в клинче часто давят сопернику на горло такими выпуклостями, и он хотел этого избежать. Майкл Спинкс вышел на ринг сухим, а боксер обязательно должен быть разогрет, покрыт слоем пота еще до боя, так как в противном случае в самом начале будет чуть-чуть скован. Известно множество случаев, когда такое чуть-чуть оборачивалось нокаутом, и уж тем более этого нельзя было допустить перед боем с Тайсоном, который начинал свою штурмовую атаку одновременно с гонгом. Но Спинкс был в таком нервном напряжении, что никак не давал пот. Пришлось выходить так. Как и ожидалось, Тайсон набросился на Спинкса сразу и атаковал навалом. Большинству его ударов не хватало точности, но уже на первых секундах он провел один за другим как минимум 3 левых хука, под каждым из которых Спинкс слегка просел. Совсем чуть-чуть, но все же заметно. Возможно, внутри себя он проиграл уже в тот момент, если только не проиграл задолго до выхода на ринг. Это впечатление еще усиливалось от боязливых и каких-то панических ударов, которые пытался наносить Спинкс. Его коронный правый кросс больше походил на простое отмахивание, но даже им он не мог попасть в цель, рассекал воздух. Тем временем, уже угостив Спинкса слева, Тайсон еще раз угостил его в комбинациях справа. На ринге есть два пассивных способа спасения от сильного противника – отступление и клинч. Спинкс, видимо, не полагаясь на то, что сможет двигаться назад быстрее, чем Тайсон вперед, выбрал последний и прогадал. Бывшему полутяжу, в отличие от, скажем, здоровенного Костолома Смита, элементарно не хватало физической силы, чтобы сдерживать своими объятиями такого богатыря, как Железный Майк. Он стал вырываться и уперся запястьем в горло Спинксу. А затем, как раз когда заметивший это рефери стал делать замечание, резко дернул локоть вверх и довольно крепко саданул им Спинксу в челюсть. Потом Спинксу удавалось секунд 10 уходить, но все только для того, чтобы пропустить очень сильный полухук, полупрямой в разрез, от которого его качнуло. Майк попытался ответить пугливой двойкой. Лучше бы он этого не делал. Тайсон тут же вернул отличный правый кросс, а затем нанес по отступающей цели еще один удар справа, после чего догнал Спинкса целой серией. Потрясенный Спинкс стал уходить вдоль канатов, но Тайсон поймал его и там и нанес мощнейший удар левой снизу сбоку, отбросивший голову Майкла назад. А после секундной паузы Железный Майк провел еще удар правой под сердце, один из излюбленных приемов Дамата. Спинкс опустился на одно колено, и хотя он тут же встал, было ясно, что скоро для него все на сегодня закончится. Встав с пола, Спинкс попытался атаковать справа, но промазал и сильно завернулся вниз и влево, оставшись стоять к Тайсону правым боком. Железный Майк тут же засадил жуткий правый кросс, который из-за несколько необычного положения Спинкса прошел над его правой рукой и влетел в правую же сторону челюсти. Спинкс упал и от силы удара еще слегка проехался на спине. Он честно попытался встать, но потерял равновесие, даже стоя на четвереньках, и его голова каким-то бодающим движением прошла между двумя нижними канатами и въехала в пол уже за ними, после чего он свалился на бок. Весь бой продолжался 91 секунду. Сегодня кажется странным, что ставки перед боем заключались из расчета только 3,5 к 1. В пользу Тайсона. Логичнее было бы 10 к 1 или даже 20 к 1. Но Майкл Спинкс казался тогда больше, чем он был на самом деле. Даже сейчас многие историки бокса придают слишком большое значение двум его победам над состарившимся Холмсом. Поэтому молниеносная победа Тайсона над Спинксом подняла Железного Майка на совсем уж заоблачную высоту. Практически все, что писалось о нем в те времена, было проникнуто каким-то священным трепетом. Некоторые эксперты осмеливались с этим как-то бороться, но у них мало что получалось, хотя бы потому, что они были не в состоянии скрыть собственно безграничного восхищения перед ним, даже когда пытались его критиковать. Это был пик славы Тайсона, выше которого он не поднялся уже никогда. Сам предмет восхищения тем временем погружался в глубочайшую депрессию по поводу развалившейся у него на глазах жизни с Робби Гивенс. Может быть, поэтому он пошел на временное примирение с Кейтоном через месяц после боя со Спинксом. Тайсон и неприятности никогда не существовали порознь подолгу. Если они не находили его, то он находил их. И сейчас уже непонятно, кто кого искал. Конец самого триумфального года в жизни Тайсона выдался веселым. Некоторые события из тех, о которых речь пойдет дальше, уже описывались в других главах, но я приведу их снова, просто для того, чтобы не терялась хронологическая нить жизни Тайсона. 23 августа 1988 года в 4 часа утра возле какого-то гарлемского кабака Тайсон подрался с Митчем Грином и первым же ударом сломал себе правую руку. Как мы помним, Митч встал с земли, и, к своему удивлению, увидел, как Железный Майк с криком «Моя рука! Моя рука!» прыгнул в машину и ретировался. Разумеется, не из-за страха перед Грином, а испугавшись, что сломалось его главное орудие труда. 4 сентября Майк на своем BMW врезался в дерево. Через 3 дня в газете New York Daily News появилась статья, в которой утверждалось, что это была попытка самоубийства, предпринятая под воздействием «химического дисбаланса», в кавычках, в результате которого Майк стал чрезмерно агрессивным, а его поведение – иррациональным. Что имелось в виду под этой таинственной формулировкой? То ли алкоголь, то ли лекарственные препараты, то ли наркотики. Остается только гадать. 12 сентября произошло событие, абсолютно забытое сейчас, но наделавшее много шума тогда. В этот день Железный Майк послал теннисистке Лори Макнил 1000 роз, пытаясь загладить какой-то свой проступок по отношению к ней. 21 сентября Тайсон поругался с телерепортером, который делал съемки возле его дома. Майк угрожал ему и в довершение всего бросил в него плеер. 30 сентября состоялось знаменитое совместное телевыступление Майка и его фактически уже бывшей жены Робин Гивенс, в ходе которого выступала одна Гивенс, без устали поливавшая его грязью, а Майк молчал и смотрел на нее глазами влюбленного щенка. Робин, в частности, сказала, что он маниакально-депрессивный психопат, и она боится жить с ним. 2 октября, чтобы Робин не было так страшно, Майк выставил ее из дома вместе с мамой и стал выкидывать в окна мебель. Приехавшая полиция его немного успокоила. 7 октября Робин Гивенс наконец официально подала на развод. 14 октября Тайсон, в свою очередь, тоже подал на развод. Началась игра в стиле «это я с тобой развелась», «нет, это я с тобой развелся». 26 октября Железный Майк наконец подписал промоутерский контракт с Доном Кингом, который взял его тепленьким. Дон выбрал самый подходящий момент для подчинения себе Майка. Вряд ли Тайсон понимал, что он делает и что подписывает. Теперь он принадлежал Кингу, если не душой и телом, то кошельком. Об этом решении ему еще предстояло пожалеть. 16 ноября Робин Гивенс подала на Тайсона иск в суд по обвинению в клевете за то, что Майк в интервью газете «Нью-Йорк Пост» назвал ее и ее мать, в кавычках, «мразью среди мразей» – «slime of the slime». В качестве компенсации за обиду Робин потребовала 125 миллионов долларов. Обида такой хорошей девушки стоит дорого. 23 ноября. Сам Тайсон снова подал иск в суд на Кейтона с целью окончательно разорвать с ним отношения. 30 ноября владелец магазина меховых изделий подал в суд на Тайсона за то, что тот так и не получил 92 тысячи долларов. Это не описка. За шубу из русского соболя, которая предназначалась в качестве подарка ко дню рождения тещи Железного Майка. 12 декабря девушка по имени Сандра Миллер из Нью-Йорка подала иск в суд на Тайсона за то, что он хватал ее за интимные места и делал ей непристойные предложения в ночном клубе. Какие предложения считаются непристойными в ночном клубе? 15 декабря другая девушка по имени Лори Дэвис, находившаяся в том же ночном клубе и в ту же ночь, что и Сандра Миллер, подала в суд на Тайсона за то, что он хватал ее за бедра во время танца. Табаев ли было при такой жизни, когда она вся превратилась в сплошную судебную баталию на разных фронтах? Наименьшей проблемой из всех, с которыми Тайсон столкнулся в этом году, оказались судебные иски оскорбленных, в кавычках, девушек. По крайней мере, так наверняка считал сам Майк. Например, Сандра Миллер выиграла дело, и Тайсона приговорили к уплате аж 100 долларов за оскорбление действия. Однако настанет день, и уже очень скоро, когда все эти мелочи еще аукнутся Железному Майку и сыграют свою роль в его жизни. Ему припомнят все, о чем он сам давно забыл. Как 20 февраля 1986 года он предложил немедленно переспать с ним продавщица магазина в городе Олбани, штат Нью-Йорк, после чего стал оскорблять ее, когда она отказала. Как в тот же день его выгнали из кинотеатра за аналогичные действия по отношению к другой девушке. Тогда прошло всего 3,5 месяца со дня смерти Дамата, а у Майка уже начались проблемы. Припомнят ему и как 21 июня 1987 года он ни с того ни с сего расцеловал служащую парковки, совсем не желавшую этого, а потом ударил ее коллегу мужчины, который попытался призвать его к порядку. Они тогда подали в суд, но Майк согласился заплатить 105 тысяч долларов, после чего они отозвали свой иск. Для них на этом все кончилось, но не для него. И уж, конечно, ему не забудут, как 11 января уже 89 года, во время слушания по делу по иску Тайсона о расторжении контракта с Биллом Кейтоном, Майк нанес словесное оскорбление сексуального характера женщине-адвокату и сделал непристойный жест в ее сторону. Юристы народ злопамятный, и такие вещи не забывают и не прощают. Но до следующих по-настоящему печальных событий в жизни Тайсона еще оставалось время. Немного времени.